Почему-то оправданием стало АИМ, а похитителями – Жанна со змеиным Саннином. Шизуй не говорила с Икурами об АИ и ее спасении, потому что помимо этого были и другие важные темы, требующие внимания. Например, Аса. Но стоит ли вообще пытаться искать бывшую подругу? Может быть, она уже мертва, а лишние поиски закончатся смертью от удушья Гицории или Арачимару. И где твои друзья? Продолжил спрашивать собаку. Суровая жизнь Шиноби научила его сразу не доверять всяким новым знакомым. Почему они не с тобой? Мне пришлось отстать от них, а после на меня напали. Из-за чего ты отстала от них? Это допрос. Тюка прищурилась, а кивок со стороны собеседника заставил ее усмехнуться. По личным делам. Выжидающий взгляд Конкура требовал уточнения. Где-то глубоко внутри иномерянки подняла голову былая телеги. Она оживилась, точно после затянувшегося сна, и попыталась подняться ввысь, хотя до этого, казалось, залегла навсегда. Пописать ходила. Шизуй, изобразив на лице простодушие, улыбнулась. И сделала это впервые после той страшной битвы, навсегда запечатлевшейся в памяти выживших иномеренцев. И пока Конкура призавис, Телегий наконец взглянула на других песчаников. Лица двух девушек были искажены в возмущении, мол, как посмела Тюка ответить так резко и прямо. Был еще и парень, наверное, на 2-3 года моложе самого Конкура, стоящий позади всех с раздраженным и несколько глуповатым лицом. Никого из этой троицы Шизу не знала, в аниме и манге не встречала. А вы? Что вы, Шиноби Песка, делаете здесь? Выполняем поручение Казекаге. Без особых пояснений ответил командир всей команды генинов, приняв серьезный вид. Докапываться до сути их миссии было делом неблагородным и бесполезным, ведь Конкура вряд ли посмеет выдать подробности какой-то левой иномерянке. Услышав святое для них слово, Юката и Сари тут же всполошились. Глаза их засветились, как при виде драгоценностей, и девчонки противно заверещали. «Ах, наш Казекаге сама! Он такой доблестный, отважный и смелый!» Вознесли они своего правителя до небес. Гаара сама изумителен, бесподобен, красив и прекрасен. Обе всеми глазами воззрились на Тюку, на лице которой застыло всемирное равнодушие, явно ожидая какой-то бурной реакции. Но ничего сверхъестественного не произошло. Телеги как флегматично моргала, так и продолжила это делать дальше. И только ее внутреннее эго протяжно ахнуло, вознеся указательный палец вверх. «Это же фанючки Гаары!» Вспомнила она наконец этих особ, те, что придуривались накануне войны. «Верю на слово», — кратко ответила им Шизуй и после обратилась уже к Конкура. «Благодарю за помощь. Теперь мне нужно идти, а то мои друзья наверняка уже заждались меня». Собаку многозначительно кивнул на темный небосвод, как бы между прочим напоминая, какое сейчас время суток. Младшая Каланза тоже взглянула на яркие звезды, разметавшиеся на синем холсте, и грустно вздохнула, при этом вызвав у Джонина легкую полуулыбку. «Лучше дождитесь своих друзей», — дал весьма неплохой совет Иттицу, тот самый молчаливый паренек. Тюка едва подавила нервный смешок. «Ведь знает же, что никто за ней не придет и искать напарников нужно самой. Может, и вправду остаться здесь до рассвета», — призадумалась Шизуй, будучи не против песчаной компании. «Раз уж произошла такая ситуация, то почему бы не воспользоваться возможностью и не познакомиться с братом Казекаге? Жить в этом мире придется, если повезет, еще пару лет, и потому нужны хорошие связи». Тюка флегматично пожала плечами, легкомысленно поддавшись внутреннему голосу, совсем не подумав, что могут возникнуть проблемы с Акацуки ввиду невыполнения миссии и эдакой самопотери. Всякие Сосари, Дейдары и Пейны сейчас ее совсем не волновали. Прошло полчаса. Шизуй, как и все, сидела возле костра, слушая щебетание не по годам глупых девчонок об их золотом Казекаге. Иногда в голову навязчиво лезли мысли об Асе, и от этого сердце сжималось от боли, и от ненависти к когда-то ближайшему человеку. Перед глазами встал образ Мицуми. Телеги сжала руки в кулаки и неосознанно скрипнула зубами, пытаясь подавить вновь проснувшийся гнев, чем и привлекла внимание Конкура. Собственно, он и не особо отвлекался от новой знакомой, то и делал, что косился на нее, то ли чего-то подозревая, то ли ожидая, то ли просто рассматривая. «Что с тобой?» — спросил кукловод, не поворачивая головы, лишь переведя взгляд. Настороженность чувствовалась в его голосе, он мог не так понять выливающиеся из Шизуи эмоции. Сари и Юката тут же замолчали и вместе с Иттицу уставились на иномерянку. Вспомнила свою подругу, тяжело ответила Тюка, пристально наблюдая за огнем костра, словно видя там ответы на все тревожащие вопросы. Она имела в виду ту, что предала, убила маленькую девочку и буквально скрылась, стараясь не напоминать о себе. Надеется ли Мицуми на то, что вскоре все само собой уладится, что не придется раздавать бессмысленные извинения и слезы раскаяния, что не нужно лицемерить, ссылаясь на неосознанность в своих действиях. Однако Канкура и ребята подумали о другой, о Баи, которую захватили, как было сказано ранее, плохие люди. Так хочешь вернуть ее и отомстить? Ненавязчивые вопросы песчаника не раздражали и не злили. Телеге наоборот хотелось кому-то высказаться, не копить в себе весь этот эмоциональный хлам, который рано или поздно может вылиться в нехорошее русло. Но язык, враг человека, болтать что и кому попало нельзя, особенно в этом мире. Шизуи помрачнела, но сдержалась. Она поняла, что речь идет об им, и дала краткий ответ. «Да, вашей подруге повезло с вами», — ободряюще улыбнулась Юката. Шизуи не знала ее имени и просто кивнула. «Сила дружбы спасет ее». Лицо Иттицу скривилось, видимо, он посчитал фразу напарницы глупой. А телеги вдруг замерла, даже затаив дыхание. «Дружба. Нам нельзя показывать слабину и рыдать из-за какой-то фигни». Шизуи как сейчас услышала бойкий голос сестры. В глазах ее ярким огнем пылала уверенность. «Нас ведь за каких-то соплячек примут, а мы ведь не такие, совсем». Тюка уже плохо помнила, что произошло тогда, 5 лет назад. Кажется, а им что-то беспокоило, и она ходила с подавленным видом все утро, а руки потом воодушевила ее своей пламенной речью и диким настроем. В памяти всплыла и та ослепительная улыбка, которая Акеми одарила всех секундами позже. Ши. И сама телеги повеселела, что даже вытянула руку для совместного командного крика. Ку. Ару с удовольствием поддержала сестру и положила ладонь на сестрицыну. Цу. Айдай переступила смущение и тоже приняла участие. Йоми. Аим широко улыбнулась, кладя свою ладошку самой последней, поверх остальных. Приятное воспоминание треснуло, словно стекло, в которое ударили с жуткой силой, и осколки образовали другую картину. Ту, где Шизуи почти умирала, истекая кровью, где Аи была схвачена безглазым демоном, где Икурами своей молнией пробила Мицуми насквозь. Дружба. Канкура озадачился, услышав, как у младшей Калаан задрогнул голос. Но иномерянка тут же собралась в кучу и, нацепив на себя маску себя прежней, выдала хилую улыбку. «Иногда мне кажется, что это лишь название сырка». Повисло молчание, и только треск костра нарушал неловкую тишину. Но шутка была засчитана, не сразу, но все-таки. Кукловод просек юмор и рассмеялся, а вслед за ним ха-ха поймали и генины. Шизуи устало вздохнула и расправила плечи, разминаясь. Спина совсем затекла и сидеть было все труднее и неудобнее. Но тут одно привычное, незамысловатое движение большим пальцем по внутренней стороне ладони, и Тюка внезапно замерла, перестав дышать. Ее будто окатили ледяной водой. В чем дело? Канкура усмехнулся, не переставая наблюдать за странной кунаичи Изуми. Ее выражение лица и эмоции менялись слишком часто, что и забавляло старшего собаку Но. А вот телеге вдруг стало не до шуток. Она тут же засуетилась. «Мое кольцо!» Еле выдавила из себя Шизу, неверующе рассматривая правую руку. На безымянном пальце отсутствовал дар Пейна с загадочной надписью «Странствие», с помощью которого он мог связаться или выследить иномерянку. Тюка растерянно огляделась. Черного кольца нигде не было, что значило лишь одно. Связь с Акацуки утеряна. Шизуи почувствовала, как внутри все холодеет. Глава 29. Жертва. Явилась, блять. Наконец, было первым, что сказал Хидан, когда увидел утерянную на долгие недели напарницу. Икурами добиралась до границы страны Земли и страны Водопада всего ничего, чуть больше 1 дня, и это на средней скорости. Уставшая после беспрерывного бега иномерянка лишь кивнула в ответ на не совсем дружелюбное приветствие. Погода буквально пела, была весела и прекрасна, а Какузу – нет. Он, наоборот, был сдержан, молчалив и угрюм, как и всегда. А руки с показным спокойствием терпела на себе острый, прожигающий взгляд зеленых глаз. Каланза даже мысленно сравнила этот цвет с той ядовитой примесью, что по закону сказок мешают корявые ведьмы в своих черных котлах. Казначей был явно разгневан столь долгим отсутствием девушки. где твой плащ?» И Курами сначала даже растерялась, недоуменно хлопая глазами. А завидев насмешливую улыбку Мацураси, наблюдавшего за напарниками, быстро собралась в кучу. Порвался или сгорел, словно нарываясь, она уставилась на Какузу в ответ, но с более флегматичным взором. Уже и не вспомнить. Отступник водопада молчал еще с минуту, не прерывая зрительного боя между собой и напарницей. Но после, видимо, посчитав это дело затратным, развернулся и зашагал невесть куда, лишь кинув через плечо. «Новый не выдам». И Курами вскинула брови в немом удивлении. А Какузу все отдалялся, и пришлось поспешить, чтобы нагнать его. На душе было настолько противно, что казалось, скребли не кошки, а существа куда страшнее и злее. Беспокойство прицепилось к руке, точно пиявка, и нагло высасывало всю энергию. Девушка чувствовала, как время утекает сквозь пальцы, нужно снова начать копать тему канона. Жанна тогда как-никак оказалась несомненно права, и детальный план в действительности необходим, чтобы не произошло какого-нибудь страшного эффекта бабочки. Нужно было браться за дело прямо сейчас. Старшая Каланза судорожно принялась вспоминать, с чего же начался Шипудин и где необходимо иномирянское вмешательство во имя мирового блага. Но всю работу памяти и мозга сломал Хидан, оказавшийся подле напарницы. Та хмуро покосилась на него. «Слышал, у вас там хуйня какая-то произошла». Усмешка не сползала с лица джашиниста. Случившаяся битва его явно забавляла, а речь, и Курами даже не сомневалась, шла именно о ней. «И что? Какого хрена Жанна с Акеми вообще оказались в нашем мире?» «Не знаю», — отрезала Аруки, настойчиво глядя вперед, на дорогу. «Чертов учиха! Еще бы чуть-чуть, и она бы рыкнула это вслух. Кто же еще, если не Итачи, мог рассказать товарищам про кобуру?» Ведь Икуни докладывала о них лидеру. Местность вокруг была унылой, сухой и пустынной, что даже не удивительно, это как-никак страна камня. Ни водоемов, ни растений, лишь разгоряченная ярким светилом земля. Благо ветра не намечалось, а то совсем печально было бы. И пыль, и песок бы поднялись, нагло попадая в глаза и вызывая чиханье. И Курами и так через каждые 5 минут заливалась ужасным кашлем, еще и аллергии не хватало, Ками упаси от такого. «Че ты, бля, жмешься? Рассказывай давай поподробнее, чего там случилось». Хидан выглядел веселым, скорее всего из-за того, что рядом наконец появился человек, который в состоянии выдать больше 3 слов. Не имея столь долгое время нормальной компании, Мацураси уже планировал хорошенько разговорить и намерянку, чтобы их долгий путь не был, как обычно это и бывает, нудным и скучным. Но кто-то явно не хотел настраиваться на беседу, тем более на столь больную тему. «Я не в настроении говорить об этом», — раздраженно отозвалась Фяру. Желание послать напарника в одно место или огрызнуться и нагрубить ему становилось все сильнее. Но конфликт с Нукинином – это последнее, чего сейчас не хватало старшей Каланза. Потому она выпрямилась, приняла горделивый вид и, прикусив язык, ускорила шаг, а в мыслях все крутилось, лишь бы не сорваться. В малиновых глазах вмиг отразилась буря, и гнев, и возмущение, и азарт с воодушевлением захлестнули Хидана. Он вновь решил сравняться с девушкой и заставить ее выйти на нормальный, обоюдный разговор. «Значит, ваша лучшая подружка на стороне того змеиного уебка». Джашинист, хитро прищурившись, внимательно наблюдал за выражением лица и Курами, все мечтая заметить хоть какую-то интересную эмоцию. Но собеседница, не хотевшая быть таковой, упорно молчала и старалась игнорировать надоедливого напарника. Раньше это получалось куда легче. Она просто ловила серый настрой Какузу и перенимала его на себя, становясь такой же ледяной и равнодушной ко всему. А Хидану не хватало упорности разрушить сей наглый бойкот, и он обычно быстро сдавался, затыкаясь и ловя общую молчаливую волну. Однако в этот раз все было по-другому. Казначей, оторвавшийся на 5 метров от товарищей, словно забаррикадировался неприступным барьером. Он хоть и редко когда говорил с Икурами, но при этом взаимопонимание у них было всегда. Всегда, но не сегодня, не сейчас. Ару все смотрела Нукинину водопада в спину и чувствовала, что он стал далек от нее, хотя близок никогда и не был. Не в физическом плане. Какузу стал совершенно чужим ей человеком. «Каланза, блять, скажи что-нибудь». Постепенно выходил из себя Мацураси, уже чуть ли не шипя. Хидан тоже стал вызывать отторжение, хотя раньше при виде его где-то в глубине души у Аруки просыпались теплые чувства. Это никак не хотела уйти та любовь, Та привязанность к любимому персонажу, зарожденная еще более десятка лет назад. Однако сейчас все стало по-другому, после иномирянской битвы словно включилось трезвое видение абсолютно всего. Ику вдруг вспомнила, как неприятно было стоять днями ранее возле Дейдары, каким тяжелым взглядом прожигал ее Хирука, настолько, что она поспешила скорее ретироваться, оставив в том месте сестру. Ото всех чувствовалось сильное давление. Всегда ли оно было, или его удалось ощутить в полной мере лишь сейчас? Акацуки стали для меня чужими. Внезапная мысль даже испугала старшую Каланза. Или это я стала для них таковой? Заебала, хотя бы про ребенка расскажи. Громче взвыл Мацураси, таки не забыв произошедшее в северном убежище, где призывный волк Шизуй сообщил иномирянкам о пропавшем чаде. О какой мелкой пиздоблетине вообще тогда шла речь? Тетушке Шикуцуми, спасибо за все. Реакция была незамедлительной. У Икурами дернулась нижняя челюсть. Зрачки потемнели. В горле встал противный ком, всеми силами старающийся выбить из девушки либо слезы, либо всхлип. Но Ару прекрасно понимала, что стоит хоть немного дать слабину, как после ни за что не сможет совладать с эмоциями и забьется в жуткой истерике. Она сжала руки в кулаки и сильнее стиснула зубы, с трудом подавляя свой гнев. «Каланза, ты!» Почти разразился новой тирадой джашинист, но Ику ему помешала. «Мацураси!» Воскликнула она с явно сдерживаемой злостью, но тут же заткнулась, не позволяя себе большего. Названный лишь повел бровью, искренне не понимая, откуда такая желчь в голосе напарницы. Икурами так и не выдала продолжение, только шумно сглотнула все свои чувства и, бросив косяк на Нукинина, отошла от него подальше. О какой мелкой пиздоблетине вообще тогда шла речь? А руки вдруг вспомнилось, как тепло и в то же время горько улыбалась ей Аса в последнюю минуту жизни, и как навзрыд рыдала телеги, когда они вместе хоронили маленькую девочку в земле тихого, мирного Кусагакури. В сердце больно закололо, глаза заслезились. Мимо ушей пролетел возмущенный возглас джашиниста, и Курами лишь ускорила шаг, хотя в душе ей хотелось бежать. Бежать от Хидана, от Акацуки, от воспоминаний, от этого мира. А руки со всех ног неслась по деревьям, еле поспевая за напарниками. Хидан хоть и носил с собой тяжеленную косу, но медленнее от этого не становился. Когда началась погоня, Ику уже было подумала, что этот джинчурики влез в их акацучий диапазон. Но на самом деле жертвой оказался хлипкий мужик, за которого на черном рынке могут дать нехилую сумму денег. К слову, благодаря пепельного лосому товарищу старшей Каланза наконец удалось сориентироваться во времени. Ведь она узнала, что находятся они, Акацуки, близ страны водопада лишь для того, чтобы на границе перехватить Семихвостова. Точнее, Семихвостую, возвращающуюся со второго экзамена на Чунина, что проводился в стране песка. Шипудин близко уже в сотый раз за час пронеслась эта пугающая мысль. Иномирянка готовилась к нему, как к всемирному апокалипсису, и сокрушалась каждый раз, когда вспоминала, что все, что произошло с ней до этого, лишь начало, а самое пекло еще только впереди. Но, благо, Дамадры, Кагуи и войны далеко, есть время подготовиться. «Пожалуйста, отпустите! Пожалуйста!» Раздались противные вопли на всю округу. И Курами выдался шанс остановиться и перевести дыхание, пока Какузу, который все-таки настиг свою отчаянно рыпающуюся жертву, доводил дело до конца. Издав тяжелый выдох, Ару закрыла глаза, а открыла их только после предсмертного стона того незнакомого мужика. «Какузу, еблан долбанный!» – негодующе завопил Хидан. «Я хотел принести его в жертву великому Джашин сама, но казначей не отреагировал, лишь схватил убитого за ногу и потащил за собой. Мацураси, все бубня себе что-то под нос, вновь закинул ранее приготовленную для жестокой расправы косу на спину и зашагал следом. Напоследок только обернулся, дабы убедиться, что Икурами жива и также следует за ними. Каланза же пристально наблюдала за беднягой, коего безжалостно волокли по земле. Были ли на пути камни, стукался ли умерший о них головой, Какузу это не волновало. Никогда не волновало. А руки видела подобную сцену не один, не два и даже не три раза за целый год с этими нукининами. Но изменить что-то, помешать, осудить или отругать она не могла. И собственная слабость и беспомощность ужасно бесили Икурами. Но что поделать? Вот именно. Ару продолжила идти. «Я подожду здесь», — оповестила Какузу иномирянка, даже не надеясь на ответ. «И я, блядь, туда не сунусь. Брезгливо поморщился Хидан, остановившись. Казначей лишь принял все это к сведению и также молча направился к Зангею, волоча за собой труп. Занги, хозяин черного рынка, находящегося почти на границе трех стран, земли, водопада и травы. Хидана воротила от этого типа, а курами и вовсе побаивалась его. С густыми, как у Меркьюри, усами, жирными бровями, круглыми глазами без намека на ресниц, яйцеобразной головой и смачным шрамом на пол лба, он смахивал на педофила или сбежавшего зэка педофила. Год назад, когда Занги впервые увидел старшую Каланза, то долго оценивающе разглядывал ее, в глазах его горел дикий интерес. Тогда Аруки впервые за всю жизнь почувствовала себя не человеком, не девушкой, не кунаичи, а товаром. Потому что только на товар обычно опускается подобный, как был у Зангея, взгляд. «Чего с тобой?» — ухмыльнулся Хидан, с шумом поставив косу перед собой, и облокотился о дерево. «Ничего». И курами тоже зашла под тень древа, остановившись в метре от напарника. Между ними повисло молчание. Мацураси косился на девушку с загадочной полуулыбкой, а Каланза лишь хмуро буравила землю. А если из-за вмешательства в канон Наруто с Саске и вправду умрут, весь этот мир будет обречен. Ику подавленно поджала губы. Столько людей, столько жизней. Может, мне лучше ничего не делать. Уйти подальше от Акацуки, исчезнуть. Она на секунду затаила дыхание. Умереть. О чем ты все время думаешь? Хидан спросил это неожиданно и так тепло, что Аруки невольно вздрогнула и с удивлением воззрилась на него. Нукинин расплылся в улыбке, настоящий и от этого пугающий, и намерянка в конец растерялась. «А тебе?» — с сарказмом протянула она и повернула голову в сторону, теперь уже смотря на хилую деревянную дверцу, за коей скрылся Какузу с трупом минутами ранее. Такая жалкая и незамысловатая, она вела в заброшенный склад с кучей пустых коробок, откуда через хорошенько спрятанный проход можно попасть к Зангею. «Реально», — уточнил лукаво. «Как же иначе?» — хмыкнув, ответила. И вновь тишина. И курами обреченно вздохнула, понимая, что казначей выйдет наружу лишь с тщательно пересчитанными деньгами в кейсе, то есть еще не скоро. Она закрыла глаза, прислонившись к дереву. Может, ей удастся немного расслабиться и набраться сил, скоро как-никак захватывать семихвостую. Но отдых длился недолго. Горячие прикосновения чужих губ к ничем не прикрытой шее и руки подорвалась с места даже прежде, чем распахнула глаза. По всему телу прошли мурашки. И намерянка ошарашенно уставилась на ухмыляющегося напарника. «Сбрендил!» — истерично выкрикнула Каланза, скорее возмущенная и оскорбленная, чем смущенная. Раздражение вперемешку со злостью накрыло ее страшной волной. «Ты, блядь, всегда так реагируешь на физическую близость!» Мацураси облизнулся. У Икурами нервно дернулся левый глаз. «Хидан!» — буквально прорычала от гнева. Изо рта так и норовила вырваться брань. Нервы сдавали. Аруки стиснула зубы, подавляя эмоции, и в итоге лишь тяжело выдохнула и одной рукой схватилась за голову, словно от боли. Мысли совсем перепутались. Каланза. В его тоне вдруг послышалось что-то не то, что-то неладное. И курами подняла голову и заметила, что Хидан смотрит куда-то в сторону. От глаз Ару не скрылось и то, что он сильнее сжал рукоять косы. Мацураси ухмыльнулся в предвкушении. Ику мысленно чертыхнулась. Враги стремительно приближались. 344, 350, 360. Какузу не ленясь считал выручку, аккуратно перебирая зеленые бумажки. «Та девчонка?» Занги спросил это неожиданно, без каких-либо предисловий, словно решился на это после долгих молчаливых раздумий. Акацук приостановил счет, но через миг тут же продолжил, этого хватило, чтобы хозяин одной из торговых точек понял, что его слушает. «Какузу-сан, мне еще не приходилось видеть девчонку страннее. Ее внешность, необычная, другая. Что-то такое есть в ней, будто она не отсюда». Казначей насторожился, но считать не переставал. Занги продолжил надрываться. «С каких земель вы ее подобрали, Какузу-сан?» «С далеких», — кратко бросил он. «Какузу-сан, она точно заинтересует моего молодого господина. Не хотите ли вы?» «Она не продается», — сказал, как отрезал. «Жаль, очень жаль», — приуныл Занги. Он вдруг развернулся и как бы невзначай произнес. «Я готов был отдать за нее 20 миллионов». Нукинин не отреагировал. Занги прищурился. На время просторную комнату покрыла тишина, лишь шуршание считаемых денег было помехой. 35. Какузу так и замер, перестав считать, и вдруг покосился на небольшой столик, где лежал на данный момент открытый кейс. Кейс, заполненный деньгами по самое не хочу. За того жмурика было выдано всего 25, а предложенная сумма на 10 миллионов больше. На 10. 35 миллионов. 60 в конечном итоге за сегодня. В зеленых глазах, таких опасных и ядовитых, как подумалось тогда и курами, на мгновение вспыхнула искра. Кокузу недовольно вздохнул, глядя на деньги в руках. Он сбился со счета. Считать придется заново. Друзья того жмурика, отозвался Хидан на немой вопрос во взгляде напарницы. И курами в мыслях дебоширила, совсем не радуясь приходу противников. Чего-чего, а вот в очередной поединок она вступать не горела желанием. Но никто ее мнение, естественно, спрашивать не собирался. 11 шиноби в красных одежках и протекторами скрытого камня стремительно неслись на Акацуки, как и свойственно ниндзя, откинув руки назад. Тот амбал, что бежал в середине, молниеносно сложил печати. Сухая земля под ногами старшей Каланза и Мацураси затряслась в преддверии чего-то опасного. Секунда, и каменные колы, острые и тонкие, злобно пробили поверхность, вырываясь к свету. Хидана спасла его скорость. Он в последний момент умудрился подпрыгнуть и, оттолкнувшись о несмертоносную часть кола, взмыть в воздух. Красная коса ловко покинула хозяина и ринулась на пролом к оппонентам, не сильно цапнув одного из них, оставив порез на щеке, и благодаря толстой веревке, к которой была привязана, вновь вернулась к джашинисту. А вот и курами в который раз миновала погибель лишь из-за рефлекса. Третий глаз уловил опасность за мгновение до ее начала, и девушка, не давая себе отчета, применила технику. Тело распалось на разряды, и о руки, как ветерок, правда, молниеобразный, прошмыгнуло сквозь скалы и падающие с неба, как астероиды, камни. Слиться со своей стихией дело несложное, но вот управлять ей, наоборот. Картинки со скоростью света мелькали перед икурами, не давая сфокусировать взгляд ни на чем. Ару все еще неслась неизвестно куда, зачем, от или на кого. В один момент все остановилось. На иномерянку словно надели огромные наушники, но вместо музыки из них полилась тишина, давящая и неотступная, затмевающая собой все, абсолютно все звуки. В глазах потемнело. Появившийся мрак словно высосал весь свет, всю энергию, всю душу. Пропала чувствительность, и курами будто превратилась в облако, пустое и безжизненное, застывшее в черном пространстве, не могущее двинуться и уплыть. Она стала никем, ничем. Одна в пустоте, в тишине, в темноте. Яркая вспышка потрясла все сознание. Солнце нещадно ударило по глазам, почти ослепив. Покров молнии внезапно спал, а руки врезалась в откуда-то появившийся камень, красноватый и огромный, как гора, едва не атрофировав правое плечо, принявшее на себя удар. Как мошка, по глупости врезавшаяся в окно, и курами грохнулась на землю, подняв пыль. В каждый миллиметр кожи будто воткнули иглы, Каланза затаила дыхание, не смея ни вскрикнуть, ни кашлянуть, ни вздохнуть. Иглы вдруг сгруппировались, образовав ком, острый и по-прежнему нематериальный, и током понеслись по животу, атакуя все внутренние органы, и в конце остановились на конечной. И курами широко распахнула глаза, разинула рот в немом крике и выгнулась от боли в сердце. Его словно сжали чьи-то жесткие руки и безжалостно замяли, как пластилин, пытаясь слепить что-то получше того, что было изначально. Мгновения превратились в часы, секунды, в вечность. Но у всего есть конец. Боль отпустила, но оставила после себя неприятное покалывание. А руки тяжело дышала, как от кросса вокруг всей страны огня, и все пыталась схватиться за что-то, ища поддержку хоть в чем-то. Но местность была пустынной, опорой для девушки стали лишь небольшие камни, которые она тут же сжала в ладонях, превратив в сухой красный песок. Что, черт подери, что это было? Ику зажмурилась сильнее и, стиснув зубы, заставила себя подняться на локтях. Покалывание все не пропадало, под кожей словно ползала армия муравьев. Оказавшись на ногах, Каланза оперлась о камень, в который ей посчастливилось врезаться минутами ранее. Переведя дыхание, она заметала взгляд, пытаясь вникнуть в ситуацию. Хидан вовсю раскидывал врагов у того же одинокого дерева возле входа в убежище Зангея. Но все это было далеко, так далеко от икурами, что она лишь растерянно помотала головой, не понимая, как умудрилась оказаться за столько метров от напарника. Но бездействовать долго не пришлось. Враг настиг иномерянку прежде, чем она успела его увидеть. Удар пришелся в самое лицо, и курами полетела обратно на землю, хорошенько проскользнув по ней. Почему? Почему я не почувствовала его приближение? Ару в замешательстве чертыхнулась, чувствуя, как изо рта течет кровь. Тот амбал в красном одеянии уже был в воздухе, прямо над своей противницей, занося руки в смертоносном ударе. И курами зажмурилась, сосредотачиваясь и в мыслях моля, чтобы техника сработала. И чудо! Амбал добился своего. Достиг своей цели, заставив даже несчастную землю под ней треснуть. Однако, Каланза, снова слившись со стихией, миновала удар, став неосязаемой. Шиноби камня захрюкал от боли, что доставила ему оппонентка, пройдя сквозь него, как призрак. Мужчину парализовало, и он с покрасневшими от злости глазами мог лишь пыхтеть и остервенело метать взгляд туда-сюда. Райтон и курами бушевал, точно дикий зверь, которого пытались приручить. Старшая Каланза в ужасе поняла, что не может совладать со скоростью, полученной благодаря покрову молнии. Ее то и дело метало из стороны в сторону, как обычно шатает хорошенько подвыпившего человека. Но вдруг техника спонтанно прервалась, а руки упала на колени, руками продолжая опираться о землю. Привычное покалывание, появляющееся каждый раз после использования техник Райтона, стало невыносимым. Тот ком снова забродил внутри, и в один момент остановился. И курами на секунду замерла, испуганно вытаращившись на красную почву в паре сантиметров от своего лица. А когда ей показалось, будто в животе что-то взорвалось, как шарик, то вконец припала к земле, глухо вскрикнув. Каланза заскрючилась от спазма и залилась кровавым кашлем. Красная жидкость водопадом лилась изо рта. Отплевываясь, Ару одной рукой держалась за живот, словно это как-то могло помочь и облегчить жгучую боль изнутри. Враг рядом, нельзя, нельзя лежать. А руки заставила себя встать. Ноги подкашивались, но держали вес будто свинцом залитого тела. Девушка вновь сплюнула и, брезгливо поморщившись, вытерла рукой окровавленный рот. Глаз уловил движение справа, и иномерянка рефлекторно поставила блок, защищаясь от внезапно появившегося противника, нагло атаковавшего ударом ноги. По сравнению с предыдущим оппонентом этот был низким и хлюпеньким. И курами оттолкнулась от земли и, стремглав оказавшись подле врага, нанесла пару хуков. От трех он смог отбиться, но вот четвертый стал для шиноби камня смертоносным. Молодого парнишу откинуло на 2 метра, и он, сам от себя не ожидавший такой слабости перед какой-то девчонкой, опешил. Звук выбравшегося из ножен во внешний мир клинка был последним, что парень услышал. И курами, не колеблясь, пронзила его с поразительной скоростью. Тело упало у самых ног Каланза. Девушка не успела даже вздохнуть. На нее набежал, как бык на красное полотно, уже знакомый амбал, очухавшийся после разряда молнии и остервенелый от увиденной смерти ближнего товарища. Кровавый клинок отлетел и оказался в недосягаемости. И курами схватили за горло, оторвав почти на метр от земли. С такой-то мощью, как у этого каменного ниндзя, хватило бы и 5 секунд, чтобы от девушки не осталось и мокрого места. Но и на сей раз смерть обошла о руки, лишь задев локтем и попугав. И намерянке вмиг удалось дотянуться до второго клинка, резво вытащив его из-за спины, и вслепую резануть по врагу. Амбал вскрикнул, разжал свои огромные ладони и чуть отступил назад. Этих долей секунды хватило Ару, чтобы выбраться и отскочить куда подальше. Снова задействовано правило «либо ты, либо тебя». И курами вскинула правую руку в сторону, на внутренней стороне ладони начала появляться чакра, закручиваясь и принимая форму шара. И если раньше старшей Каланза приходилось ждать, пока названный ею недочедриган увеличится до приличного размера и вдоволь пропитается энергией Райтона, то сейчас в этом не было надобности. Шар в руке грозно блистал молнией, издавая визгливые, точно птичьи крики, звуки, готовые к исполнению атаки. А руки понеслась на противника. Тот рыкнул и, вооружившись клинком оппонентки, побежал навстречу. Столкновение было неизбежным. И курами сама. Пора. И курами. Нет. Грубый вскрик. Звук пронзаемой плоти. Рычание молнии. На лицо девушки брызнула кровь, алые капли задорно побежали вниз по подбородку. Черные глаза взволнованно смотрели вперед, в пространство. Правая рука дрожала, и казалось, она вот-вот отломится, рассыпется и превратится в прах. Но ничего этого не произошло. Лишь шаровая молния, тот же старый недочедриган, продолжал блистать и угрожать разрядами даже после того, как пробил насквозь крепкого амбала. Клинок валялся на земле. Он выскочил из рук шиноби камня, когда того настиг молниеносный удар Ару. Акаланза все стояла впритык к врагу, перед своей кончиной разинувшему рот от боли, злости или другой эмоции, и не смела ни отстраниться, ни дернуть рукой, ни остановить технику. Воспоминания держали ее мертвой хваткой. Дурочка. Жанна снова усмехалась в стороне. В паре метрах Фавн удерживал Аи. Шизуя истекала кровью на земле. А Мицуми смотрела в упор, и с уголка ее рта текла одинокая красная струя. Теплая кровь подруги все обрамляла руку Икурами, пробившую хрупкое тело мощной техникой. Рейкири все еще кричал, не угасая. Загнанный взгляд Айдай, ее бледное, искаженное в гримасе ужаса и боли лицо, у Аруки кольнуло сердце. Мицу вырвалась у Ику с такой обреченностью, горем и виной, так тихо и горько, и она зажмурилась, с трудом сдерживая бушующие внутри эмоции. Старшая Каланза поддалась слабости, вместо погибшего амбала видя предавшую, еще в прошлой битве подставившуюся под удар подругу. А в этом мире подобное непростительно и карается тяжелыми последствиями. Вот и наглядный пример. Контроль над техникой был успешно утерян. Райтон взбунтовался. Шаровая молния в руке взорвалась. Будь здесь телепат, он бы побледнел от ужаса и убежал далеко и надолго, услышав мысли Икурами, полные ненависти, гнева и мата. Она бы и рада выговорить все это вслух, ругнуться на весь мир шинобивский, однако плачевное физическое состояние этому препятствовало. Недочидариган, такой родной, давно отточенный, увы, чуть было не оставил девушку без правой кисти. К ее невиданному счастью, все обошлось. Рука ободранная, в крови, зато при себе. Пав на колени и дыша так, словно до этого флешем пробежала всю планету, а руки пыталась вернуть себе контроль над телом. Но разряды бессовестно били каждую клеточку, парализовав, не давая даже шелохнуться. «Черт побрал меня использовать этот хренов Райтон», злилась на себя же и на мирянка. Стиснув зубы, она угрюмо смотрела на чудом уцелевшую конечность и с сокрушением понимала, что теперь еще долго не сможет применять техники. Ику, левша и не умеет контролировать молнию левой рукой. Хотя теперь мне кажется, что я вообще не могу совладать с молнией. Знать бы причину. Старшая Каланза вспомнила, как неудачно сегодня применила покров молнии, благодаря которому налетела на камень и корчилась от боли внутренних органов. «Моя же чакра ударила меня изнутри», — констатировала она и опешила от всего факта. «Как же так? Чего ты, блять, расселась здесь? Вот и Хидан пришел». Ику мысленно завыла, и он был весь в крови, взлохмаченный, со сбившимся дыханием и странным блеском в глазах. В округе стояла тишина, что значило лишь одно. Все враги побеждены. Мацураси принес в жертву двух из них, а остальных убил без всяких церемоний. Приближаясь все ближе и ближе, джашинист критично оглядывал напарницу. «Не специально, уж поверь», – прошипела Каланза, тут же став раздраженной. Она терпеть не могла, когда Хидан начинал к ней придираться и доставать. Одно его присутствие уже выводило из себя. «Будь добр, уйди. Дай оклематься». «Какого?» Акацук, прищурившись, еще раз сосмотрел Икурами, потом перевел взгляд на мертвых оппонентов, убитых ею минутами ранее, а затем снова воззрился на иномерянку. Крупные разряды, грубо бьющие ее, не заметил бы только слепой или ну уж очень глупенький. Ахидан не относился ни к тому, ни к другому типу. Потому на его лице и нарисовалась ухмылка. «Ебать, да ты ж сама себя парализовала!» Нервно хохотнул он, не прекращая ухмыляться. Ару помрачнела еще больше. «Твоя дедукция меня радует!» Девушка на пару секунд зажмурилась, терпя внезапно усилившуюся боль. Это постепенно спадало последствии взорвавшегося недочидоригана, возвращая чувствительность и вместе с ней обостряя жгучесть в районе правой руки. Бодрый послеритуальный настрой внезапно исчез, как и ухмылка, Хидан посерьезнел. Его задумчивый взор не предвещал ничего хорошего. Нукинин молчал еще с минуту, что-то обдумывая, а сделав некий вывод, вновь ухмыльнулся краем губ. Икурами почему-то показалось, что напарник слегка занервничал. Это ей совсем не понравилось. Мацураси вдруг сделал несмелый шаг вперед. Еще хуже. Иномерянка умудрилась заметить, как джашинист выдохнул, словно на что-то решаясь, на что-то явно недопустимое. А руки поплохело от навалившихся в голову предположений, каждое из которых было хуже предыдущего.